глубине она ждала. И вот проснулась и глаза свои открыла. Теперь пою не я, любовь поет. И эта песня в мире эхом отдается. Любовь настала, так как утро настает. Она одна во мне и плачет, и смеется. И вся планета распахнулась. Вот про...